Верляка находился уже почти на расстоянии вытянутой руки, и Архип не был уверен, что его чародейская маскировка способна выдержать пристальный взгляд настолько сильного чудовища, поскольку не на таких она создавалась. Потихоньку уйти, пока не заметили, мысль смолодушничать появилась лишь на короткое мгновение и тут же была с позором изгнана. Все-таки есть в жизни каждого человека вещи, которые никак нельзя совершить, если потом хочешь смотреть в глаза собственному отражению. И, словно услышав его мысли, чудовище заводило заросшей рожей по сторонам, шумно принюхиваясь и подслеповато щуря единственный выпученный глаз. Архип сбросил с плеч зачарованный платок и сделал шаг вперед, при этом вежливо в пояс кланяясь. «Здравь будь, Верляка, батюшка! Ох, ты не ладен!» — подпрыгнул от неожиданности великан. Голос его был настолько низким, что, казалось, вызывал вибрацию во внутренних органах. «Ты откуда взялся? Тоже силой помериться желаешь?» «Ни в коем случае, батюшка!» — еще раз поклонился Архип, демонстрируя глубочайшее почтение, но не раболепие. Все-таки перегибать не стоило. Верляка был чудовищем простоватым, но не окончательно безмозглым, а потому излишнюю фальшь мог и заметить. «Я по лесу гулял, травушку собирал, а тебе от Амутинника услышал, а потому решил отправиться, почтение засвидетельствовать. Соседи все-таки?» «Соседи?» Верляк оказался озадаченным. Он задумчиво почесал косматую голову окровавленным концом костыля. «А ты кто такой тогда, и чьих будешь?» «Да Архипом меня кличут, батюшка». Архип старался выглядеть расслабленным, но излишне близко не подходил, мало ли какая мысль может появиться в этой огромной голове. «Колдун я местный, из деревни за речушкой». «Колдун?» Удивлению Верляки не было предела. «Черный что ли? А чем докажешь?» «Чернее некуда, батюшка», — заверил Архип со всей серьезностью. «А докажу я это тайным знаком, который все колдуны знают. Наверняка, он тебе известен», — и сложил пальцы особо хитрым образом, надеясь на болезненное самомнение чудовища, который не признается, что никаких тайных знаков не знает. «Да и откуда ему знать то, чего никогда и не существовало? Кому вообще такая глупость могла понадобиться?» Получилось именно так, как он и надеялся. Верляка с важным видом наклонился, тщательно осмотрел и зачем-то даже обнюхал подставленный ему кулак, а потом, всем своим видом выражая полное удовлетворение от осмотра, кивнул в сторону избы. «Ну пошли, соседушка», — пробасил он, поворачиваясь к колдуну спиной. Но по напряженной позе Архип распознал немудреную хитрость. Чудовище было настороже, готовое в любой момент ответить на подлый удар в спину. Именно поэтому Архип даже не пошевелился. Рисковать без надежды на успех он не собирался. «Сейчас ужин варить буду. Двух молокососов поймал, как раз пожрем в волю». Архип не уставал кланяться даже спине. «Спасибо, батюшка», — осторожно начал он. «С одной стороны, надо было как-то усыпить бдительность Верляки и выиграть время для спасения детей. Если он сейчас их пустит в котел, спасать будет некого. С удовольствием приму твое приглашение. Давно человеченкой не подчивали меня. Только вот разумно ли это?» «Что?» — взревел великан, разворачиваясь на каблуках. Единственный глаз его буквально горел от подозрений, а костыль в руке был занесен для удара. «Ты что, перечить мне вздумал?» «Да что ты, батюшка!» — делано замахал руками Архип. «Да разве ж я посмею, каким бы гостем я был, если б хозяину указывать взялся?» Верляка настороженно кивнул и слегка опустил костыль. Архип подумал, а было ли это очередной проверкой от считающего себя умным чудовища, хотя гнев с лица не ушел полностью. «Просто, батюшка, зачем переводить свежее мясо, когда у тебя уже почти готовое есть?» Он указал пальцем на обезглавленного Никифора. «Похуже, конечно, но ежели сегодня не съесть, то завтра мыши до вороньи растащит, да и протухнет же, ночи-то теплые еще». Волосатый лоб чудовища покрылся сетью морщин, отражая напряженную мысленную работу. Верляка несколько раз перевел взгляд с тела на клетку с детьми, что-то мучительно прикидывая, а потом, пробормотав еле слышно, переводить на него еще самому попосля больше достанется, схватил тело пьяницы за ногу и, ни слова не говоря, захромал к огромному разделочному столу, стоявшему у крыльца. Незаметно выдохнувший с облегчением, Архип сплелся следом. Освободить детей из лап лесного чудовища — идея, конечно, благородная, и посыпать голову пеплом за собственную порывистость колдун не собирался. Он принял решение попытаться, и был твердо уверен в правильности выбора. Но от этой уверенности задача как-то вывести Верляку из строя проще не становилась. отравить, так у него в сумке нет яда такой мощи. Верляка здоровее любого медведя будет. Зачаровать? А чем? Вряд ли великан станет благосклонно взирать на колдуна, бегающего вокруг и распевающего странные песни. Верляка не семи пядей во лбу, но догадается, что с гостем что-то неладно. Да и для всяких сложных ритуалов призыва и пленения сильной нечисти требуются разные специальные ингредиенты, которых сейчас просто нет. Значит, и колдовство отпадает. Можно было бы дождаться, пока он уснет, да попробовать прибить чем потяжелее. Но опять-таки, не факт, что сразу получится, да и амутинника удалось заставить дать обещание ждать только до заката. Потом придется другим путем, неизвестным да необследованным уходить. Да и что-то мало верится, что верляка спокойно дрыхнуть ляжет при чужаке в избе. В лучшем случае запрет куда, а в худшем прибьет, как натешится. Возле места, если так можно сказать, схватки Архип наклонился и медленным движением подобрал топор. Держал он его максимально расслабленно, за топорище, чтобы гневливый хозяин не учуял опасности. Как верляка умеет разбираться с опасностями, колдун уже видел и на себе проверять не собирался. На первый взгляд, обычный топор, ржавый старый, на топорище едва держится. И как он тут с чаще леса вообще очутился? Решив разобраться с этим позже, Архип заткнул его за пояс, а сам бросился догонять хозяина. Возле дома, к которому верляка тащил обезглавленное тело, стоял массивный стол из грубо обтесанных и сколоченных на деревянные гвозди досок. По многочисленным ржавым пятнам и подтекам, глубоко въевшимся в потемневшую уже древесину, можно было понять, что именно на нем великан готовит пищу. А, ежели сопоставить его состояние со словами амутинника, что объявился верляка в лесу сравнительно недавно. В общем, покушать верляка был не дурак. Хозяин с легкостью забросил человеческое тело на разделочный стол и вытащил из стоящего рядом чурбака железный тесак размером с добрую абордажную саблю. Не обращая внимания на душераздирающие рыдания несчастных сирот в расположенной неподалеку клетке, верляка принялся деловито свежевать Никифора. А дети, окончательно растерявшие остатки надежды, рыдали, не жалея глоток. Архип нисколько их не осуждал. Мальчишки имели право и на скорбь, и на страх. Но, во-первых, побаивался, что они в припадках себе повредят, а, во-вторых, слегка опасался, что их состояние как-то может помешать его планам. Будь такие, конечно, у него появится. Поэтому он решил от греха подальше детей усыпить при первой же возможности. Верляка занимался разделкой умело и, если забыть, что то, что под его ножом, то, что совсем недавно было живым человеком, Архип мог назвать его действия даже красивыми. Ловко отделив кисти и ступни и сделав несколько коротких надрезов, он одним ловким движением содрал с человеческого тела кожу. Подвесив труп за стоящий рядом столб, он все так же умело вынул и разложил по отдельным каткам внутренности, сердце, перечень, легкие, видимо, тоже имел на них свои планы. И все это практически не испачкав в крови одежду. «Эй, гость!» – распорядился он, споласкивая руки в воде из стоящей рядом бочки и доставая из кармана трубку. «Умаился я чего-то, подсоби-ка, порубай мяско». «Конечно, батюшка», самой своей мерзкой улыбкой оскалился верляки колдун и вытащил топор. «Это я вмиг. Если судить здраво, осквернение мертвого тела находилось в списке грехов, в которых можно было обвинить Архипа, далеко не на первом месте, поэтому сам он не ожидал той бури эмоций, что у него вызвала эта грязная монотонная работа. Видимо, сказались долгие годы спокойной размеренной жизни вкупе с задушевными разговорами, которые любил разводить захаживавший то за зельями, то за десятиной, а то и просто пропустить втайне от попадьи кружку браги, церковник. А может то, что делать это приходилось под обезумевшими от ужаса взглядами детей несчастной жертвы, которые на примере отца уже прекрасно понимали, какую судьбу уготовил им косматый душегуб. Как бы то ни было, но Архипу стоило немалых трудов сдержать волну праведного гнева и обуздать желание приласкать этим самым топором макушку великана. Он жаждал мести. За несчастного пьяницу, которого сейчас, словно свинью на бойне, рубили на мелкие куски, за его детей, натерпевшихся страху сверх всяческой меры и уже не факт, что способных сохранить рассудок. И, что уж греха таить, за себя, за тот стыд, который он сейчас испытывал. Удар, другой, третий, отложить топор в сторону, зачерпнуть лопатой истекающее кровью мясо и сбросить в стоящий рядом котел с водой. И снова за топор, мерзкое и грязное, но несложная и однообразная работа оставляла достаточно времени для размышлений и, наблюдая за тем, как курит верляка, Архип начал, кажется, придумывать план. «Хватит, человек, верляка, наконец!» Поднялся со ступенек и отряхнулся. «Нам с тобой повечерять хватит. Остальное я на ледник отнесу, а ты пока очаг запали», и он кивнул в сторону разложенного под котлом хвороста. «Хорошо, батюшка», — привычно поклонился Архип, пряча облегченную улыбку. У него было время. Едва великан скрылся с остатками тела Никифора, он плеснул под котел воспламеняющейся смеси из одного из своих пузырьков и, тем самым выиграв время, бросился готовить сюрприз гостеприимному хозяину. Перво-наперво бросил в детей невесомой пылью, молотой сон травой. Пусть поспят, и сами здоровее будут, и под ногами мешаться не станут. Под крыльцо закопал редкий деревянный гребень, между перилами натянул веревку, слабенько так, а в просторной полутемной избе, прямо по полу около печи рассыпал несколько гвоздей, самых обычных, откованных деревенским кузнецом. Потом, снова воспользовавшись горючей смесью, запалил печь в избе, а в полный еще на треть флакон влил из другого пузырька травяную настойку. Сильный запах пряных трав по его расчету должен был обмануть верляку, перебив собою дух куриного земляного масла. Колдун едва успел управиться, как увидел медленно бредущую от леса фигуру. «Батюшка, не давая великану даже открыть рта, встретил того Архип. Вижу, умаился ты сверх меры. Позволь, я нам есть изготовлю. У меня и травки есть особые. Их в мясо добавлю, обещаю, это кушанье ты на всю жизнь запомнишь». И, не дожидаясь разрешения, кинулся помешивать варево. Верляка тяжело опустился на крыльцо и с превеликим интересом наблюдал за суетящимся колдуном, разведшим около котла бурную деятельность. Архип постоянно что-то помешивал, доставал из сумки то горсть какого-то белого порошка, то пучок трав, то какие-то сушеные то ли грибы, то ли овощи. И все это он бросал в котел, каждый раз сопровождая разнообразными прибаутками, вызывавших у утратившего всяческую бдительность лесного чудища взрывы добродушного громогласного хохота. Издалека могло показаться, что около лесной избушки собрались пара друзей, посидеть, отдохнуть от опостылевшей домашней рутины, может быть даже раздавить по ковшу чего-нибудь согревающего. Пасторальная идиллическая картина, ежели позабыть, что именно варилось в котле. И вот, наконец, незадолго до заката, когда солнце уже почти касалось вершин столетних деревьев, колдун завершил свое священнодействие и торжественно поднес одноглазому великану последнюю пробу. Приняв выпученный в крайнем удивлении глаз и невнятное восхищенное мычание того за высшую похвалу своей стряпне, он с легкостью, неожиданной для столь сухощавой фигуры, подхватил котел и поволок его в избу. Глава 5. И пока верляка, кряхтя, поднимался со ступенек да, тяжело переваливаясь, хромал в избу, Архип уже все подготовил по высшему разряду. Котел закинул на печь, на массивный стол сметал две тарелки с аппетитно дымящимся мясом, в ту, что поболее, с горкой, для хозяина, под его богатырские стати, в ту, что поменьше, пара небольших кусочков, для себя. «Не побрезгуй, батюшка», — промолвил Архип, взбираясь на придвинутый к столу ящик. Верляка жил бобылем и потому имел у стола только одну лавку. «Отведай». От тарелки вкусно пахло вареной свежениной. Травы, которыми сдабривал варево приготовки колдун, и темный настой, которым щедро приправил уже при подаче, распространяли настолько густой одуряющий запах, что рот великана, вопреки любому размышлению, наполнился слюной. Не заставляя себя долго упрашивать, он бросился к столу и схватил прямо руками самый большой кусок. Яростно рыча, великан запихал его в рот, обжигаясь и давясь раскаленным, словно вышедшие из горнила железа, мясом, обливаясь пряным тягучим соусом, пачкая в нем и в вытекающем из жиру спутанную неухоженную бородищу. Одноглазый громила шумно дышал, отплевывался и оглушительно чавкал, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень удовольствия. Когда тарелка опустела больше чем наполовину и верляка утолил свой голод достаточно, чтобы вспомнить, что он за столом не один, ноздри его защекотал еще один непривычный аромат. Он с удивлением отвел свой единственный глаз от тарелки и уставился на уже закончившего трапезу человека. Архип, расслабленно развалившись на сундуке, с полуприкрытыми глазами посасывал резную деревянную трубку, выпуская густые облака белесого дыма. И густой землистый запах этого табака, сладковатый и насыщенный, настолько же отличался от привычной верляки копеечной северной махорки,